Глава 22. Дома. Поворот на веселый все-таки был. Блерун, матерясь и подтягивая лямки рюкзака поудобнее, стоял на обочине дороги, изредка провожая тоскливым взглядом пускающую в глаза пыль колонну. И куда теперь? Рыбник, давно уже введенный в курс дела, стоял в недоумении. На веселый. А он там есть? Не знаю. Нужно проверить. Зачем я это сделала? Очередная авантюра. Зачем? У тебя, дорогая, есть ли и есть ангел-хранитель, что весь в черном и жестким чувством юмора? Мужиков зачем потянула за собой? Ты сама-то веришь в свои видения? Хорошая асфальтированная дорога, по бокам которой росли лесополосы, состоящая в основном из акации, петляла, словно заяц. Друзья шли по трассе, стараясь производить как можно меньше шума. Вовчика пришлось оставить на караван. Локатор ребятам нужен как воздух, да и зверюга особо не сопротивлялась. На удивление быстро и без приключений добрались-таки до веселого. Это был хороший добротный стаб. Балерун побежал спрашивать народ, где можно снять приличное жилье. Рыбник с Фаиной остались ждать в придорожной забегаловке, оставаться в которой не очень-то и хотелось. Парнишка, довольно позвякивая ключами, вернулся спустя 40 минут. От кофе Балерун отказался, мотивируя это тем, что в коттедже отдохнет по-человечески. Вообще жизнь на колесах мало кого привлекала. А он, хорошо воспитанный мамин сын, привык к уюту. Собственно, наше дело предложить. Компания, расплатившись по счету, вышла из закусочной, направляясь к месту, которое на ближайшие 3 недели окрестят как ПМЖ. Более-менее наладили быт, Фаина, рогами упершись в землю, напрочь отказалась от домашней работы и начала устраивать конфетный бизнес. Сладости доставляли женщине порядочно геморроя. Подбор помещения, заказ оборудования, поиск постоянных поставщиков свежего и качественного сырья, персонал. В конце концов, кто имеет свое дело, прекрасно поймет, что нервы, потраченные на предприятие, измеряются десятками километров. Да и еще вдобавок ко всему, не восстанавливаются. Или восстанавливаются и мстят? Впрочем, неважно. По этой причине была нанята домработница. Финансы, которые достались Фаине в первый день жизни в Стиксе, были конечны, но сумма в перерасчете на итого оказалась вполне приличной. Хватило бы на 5 предприятий. Рыбник, недолго думая, начал заниматься знахарством на дому. Благо, опыт, который он поимел в арабских и индийских стабах, был бесценен. Также беседы с более развитыми лекарями дали свой, стоит отметить, очень хороший результат. Очередь к нему пока еще не стояла, но каждый день к рыбнику несли то покалеченного рейдера, то новичка. Чтобы просканировал на предмет иммунитета и возможного дара. Этот фокус у знахаря проходил на ура и под аплодисменты. Балерун долго шлялся по веселому в поисках подходящей работы. Потом плюнул на все и стал помогать Фаине в налаживании производства сладких вкусняшек. Женщину это обстоятельство очень радовало. На вторую неделю пребывания в Улье произошла теплая встреча. Жмых и Аконита пришли посоветоваться со знахарем. Женщина была беременна, и ей было очень тревожно за судьбу будущего ребенка. «О, рыбник, братка, какая встреча!» Медведь в человеческом облике раскрыл свои двухметровые объятия. «И я очень рад тебя видеть». «Ты куда пропал?» Знахарь, перебирая в памяти события, так или иначе связанные с бывшим напарником, решил немного поосторожничать. «А ты что помнишь?» «Помню, как орда на нас с тобой шла, а потом бац! Сижу под стенами Волгограда, рожа в креме, в руках пирожные. И элитник такой, это, жуткий, разговаривал со мной». Рыбник призадумался. Наверняка это фокус Эфаина, что неудивительно. Портал все рос, набирая сил и поглощая материальные объекты. Ему многого не надо. А вот съесть чью-нибудь жизнь... Эх, мало еще, совсем мало. В третий раз человек в черном костюме появился перед Фаиной в день открытия кондитерской. Он занял очередь у кассы и, дождавшись, пока женщина отпустит посетителя перед ним, вежливо поздоровался. Она впала в ступор. «Опять? Опять пришел, чтобы все разрушить?» Мужчина и на этот раз был немногословен. «Бери машину, рыбника, его друзей и уезжай. Сегодня же. Балерона оставьте. Отдай ему управление своей булочной. Он скоро женится. Пригодится». Фаина хватала ртом воздух, нервно оглядывая посетителей, казалось, смотревших куда-то в пространство. «Успокойся, меня они не видят. Иначе давно бы сожгли на костре». Черный криво ухмыльнулся. «Я обещаю, смысл у тебя будет». Закончив непонятную фразу, человек с самыми жуткими в мире глазами исчез, а на его место встала веснушчатая девчонка лет 12. «Мне 3 эклера». «Слушай, Антон, ты что, вправду жениться собрался?» «Да». Балерун сидел на кухне, невозмутимо потягивая кофе из литровой чашки. В их общем доме другие размеры посуды считались неликвидом. Фаина налила себе бутылку вина в точно такую же посудину. «А почему мне не сказал?» «Потому что ты старая вредная тетка». «Ну, спасибо за комплимент». «Стеснялся». «Да хрен с тобой». На кухню заскочил рыбник. «Фая, ты ужин еще не готовила?» «Нет, а то у нас гости». «Дай угадаю, твои друзья?» «Да». «Собирай манатки, мы уезжаем». «Как?» Хором выпалили приятели. «Ты, Балерун, останешься здесь. Кондитерская твоя. Я оставлю немного потрохов на текущие расходы. А ты...» Фаина перевела взгляд на знахаря. «Бери в охапку своих друзей. Собирай вещички, мы валим». «Зачем?» «За шкафом, так надо». «Ты серьезно?» «Да». «Опять твоя шизофрения в гости заглядывала?» «Да». «Хорошо, через 2 часа я буду готов». «Вот и ладушки». Рыбник, скорчив злую рожу, пристально вглядывался в ленту дороги. «Слушай, куда нам ехать?» «Без разницы». «То есть твой страшный человек в черном-черном костюме и черных-черных лаковых туфлях не дал тебе ориентира, куда нам двигаться?» «Абсолютно верно». «Фая, мне кажется, что с логикой ты дружишь очень плохо». «Считай с головой». «Да, я полностью с тобой согласна». «Тогда едем до ближайшего стаба, если повезет». Дорога была так себе, средней паршивости асфальт, погнутые дорожные знаки, а вокруг поля помидоров, шикарный вид на окрестности. Женщина по сторонам особо не заглядывалась. Где-то внутри сидела уверенность, что сейчас на машину никто не нападет, не посмеет. А если такое случится, Фаина кинет монстру кусок говядины, и тот моментально станет как шелковый. Не первый раз такой трюк проделывает. Она даже несколько раз задумалась о создании армии карманных монстров, но быстро эту затею отмела как бредовую. Мутантов нужно кормить и уделять каждому из них внимание для поддержания устойчивой эмоциональной связи. А как это осуществить, если их сотня? Если посмотреть с другого ракурса, с такой охраной можно и в пекло сунуться. С целью заполучить себе в друзья матерую элиту. Мечты, мечты. Дар все-таки нужно развивать. И побыстрее. Ага, вот и красавчики побежали. Цып-цып-цып, родненькие. Ближайший стаб располагался в 170 километрах от Веселого, строго к северу. Туда рыбник и направлял Ниву, сливающегося с лесом цвета. Ехали около 5 часов. Покрытие дороги периодически менялось с асфальта на грунтовку, с грунтовки на проселок и так далее по нарастающей. Аконита блаженно дремала, держа за руку жмыха. Они вытянули лотерейный билет. Ребенок, которого она носила под сердцем, будет устойчив к вездесущей заразе. Знахарь искоса поглядывал на Фаину, которая спала, не замечая неудобства подтасканного кресла машины отечественного автопрома. Зато проходимость у лошадки шикарная. Хорошее вино было, только вторая бутылка была откровенно лишней. Добрались без приключений. Человек со странными глазами улыбался, наблюдая, как друзья, заехав в стаб, лихорадочно ищут мало-мальски приличный ночлег. Городом Киреево назвать было нельзя. Паршивенький, малонаселенный поселок. Убогие деревянные срубы посреди леса с удобствами на улице. Но выбирать не приходилось. Получив за скромную плату покосившуюся избушку на курьих ножках и быстро поужинав, все легли спать. Человек махнул рукой в направлении Киреева. Орда, насчитывающая несколько тысяч монстров и пробегающая в нескольких километрах, послушно повернула к поселку. Фаина проснулась от неясного чувства тревоги. Рыбник тоже не спал. «Ты тоже это чувствуешь?» Женщина вопросительно посмотрела на знахаря. «Да. У меня ощущение, что мутантов здесь очень и очень много. Когда на поселок нападали атомиты, и то такого ужаса не испытывала. Жмых, Аконита, подъем!» Супружеская пара встала, лениво потирая глаза. «С вещами на выход!» До машины дойти друзья не успели. Послышался треск автоматной очереди. У Фаины и Рыбника разом внутри съежилось по ледяному кому. Началось. Автоматы остановили первую волну. В основном это были бегуны. Их посылали в разведку твари постарше, надеясь на то, что противник ошибочно решит, что на поселок напала мелочевка. Не успели обороняющиеся перезарядить автоматы, как во втором потоке появились руберы с более мелкими горошниками. Загрохотали пулеметы. Бесполезно. Мутантов было слишком много. Руберы первой и единственной волной смяли ряды защитников, желая вслазь призвиться в жилой части поселка. Люди, проснувшиеся от запоздалых завываний сирены, ничего толком не успевали понять. Кто-то, успев вникнуть в ситуацию, тщетно попытался отстреляться. Крики покалеченных, умирающих людей заполнили фон пространства стаба. Какофония длилась недолго. Все разом смолкло, лишь чавканье и урчание зараженных нарушали смертную тишину стаба. Киреево был съеден подчистую. Такая же участь ожидала и рыбника с Фаиной, если бы не жмых, который с большим усилием трансформировал близлежащие металлоконструкции вперемешку с землей и деревом в толстостенный купол. Пока целы. Все еще голодные монстры пытались достать вкусную начинку. Утробное урчание слилось в единый вой. Когти и зубы крошили единственную преграду, отгораживающую добычу от охотников. Попали. Вот и верь теперь галлюцинациям. Чья-то уродливая клешня наконец-то пробила небольшую брешь в стенке купола. Аконита завизжала. «Заткнись!» Фаина сидела, обхватив руками голову и пытаясь протянуть связь хотя бы к одной из тварей. «Ну же, это так просто!» Мясо осталось в багажнике машины. Орда неистовствовала. Сейчас все мутанты были единым целым разумом, тягаться с которым у Фаины не было сил. Что делать, она не знала. «Чертов черный!» Женщина на все лады костерила про себя этого загадочного ублюдка, который завел их не без ее подачи в этот воспаленный нашествием орды аппендицит. «Но не надо так, моя дорогая», — раздался еле слышный знакомый голос. «Ну, наконец-то! Блять! Вовремя же этот сукин сын появился!» «Вам нужна помощь?» «Да, и им тоже!» Фаина кивнула на своих соседей по земляной клетке. «Куда вы хотите?» Не задумываясь, женщина выпалила. «В подземелье!» Аконита и жмых, обнявшись, стояли посреди густонаселенного стаба. Люди, одетые в вечерние наряды, сновали по оживленной улице, заходя в рестораны, казино и прочие заведения развлекательного характера. «Надо же!» – женщина удивленно воззрилась на мужа. «Мы были не здесь». У них в ногах стояли рюкзаки, те самые, которые лежали в багажнике. Жмых смотрел на проходящий мимо народ, серьезно задумавшись. «Чудо? Случайность?» «Нет, думать на эту тему он не хотел. По крайней мере, сейчас». Мужчина крупного телосложения закинул оба рюкзака к себе на плечо, подхватил Акониту на руки. «Я люблю тебя, дорогая!» Фаина и рыбник стояли на развилке дорог. Моментально почувствовав Катеньку, женщина указала направление. «Туда?» «Ты уверена?» «Да». «А как это мы?» Знахарь подхватил рюкзак, сумку с мясом. «Свой скарб подруга несла сама». «Понятия не имею. Все это сделала моя шизофрения». «Я бы тоже такую заимел». Фая повернулась к нему, приняв торжественное выражение лица. «Рожденный ползать, летать не может. Смирись». «Тоже мне, орлица». «Страус, курица». «Давай остановимся, пока я тебя не обидела». Знахарь замолк, подавивший словами. Сколько обидных названий пернатых он уже подготовил для Фаины. Придется отложить до лучших времен. Шагали вдоль по дороге, до ближайшего входа пешком оставалось не более 3 километров. Их еще надо пройти, ножками. С тяжеленным рюкзаком за спиной и язвой рядом. Рыбник хмыкнул. Еще будучи коммерческим директором, такой склад характера в женщинах он ценил в первую очередь. Как сотрудницы они всегда проявляли себя с лучшей стороны. А вот что творилось дома с их мужьями? Вай, бедные мужики! Он им не завидовал. Более того, откровенно жалел. У Фаины было прекрасное настроение. Этот черный не подвел. Единственный вопрос, крутившийся в ее голове и не дававший покоя, зачем? Возможно, караван уже не существует, и галлюцинация ее спасла. Но с какой целью нужно было натравливать на них орду? Чтобы спасти от своей же напасти? Что-то здесь явно не так. И это не так нравилось Фаине все меньше и меньше. Друзья свернули с дороги на лесную тропинку, она еле заметно велась, петляя между пушистыми ароматными пихтами. Идти следовало очень осторожно. Здесь на каждом шагу наставлены растяжки, раскиданы противопехотные мины и прочие сюрпризы. Уйти в тень в самом конце пути было бы очень обидно. За дальним деревом Фаина заметила хорошо замаскированный ствол миномета. «Эй, свои!» Тишина. Никто не ответил. Внутри шевельнулось противным комом нехорошее чувство. «Слушай, дай-ка мне кусок мяса». Рыбник молча расстегнул сумку, подавая женщине окровавленный ошметок. Золотые искорки, слегка коснувшись, пропитали кусок плоти насквозь. Фаина кинула его влево от себя. С дерева спрыгнула туша, мгновенно подцепив ошметок корявой лапой. Съела. Плюс один. Лотерейщик беззлобно двинулся в сторону друзей. Видимо, чтобы выразить свое почтение. Оглушительный грохот. На рыбника брызнуло чем-то липким и горячим. Минус один. Тварь, не успев принести клятву верности, подорвалась на мине. А жаль. Перспективный был монстр. Добрались. На границе леса и поляна ржавым пятном выделялся люк входа в подземелье. Вот оно. Счастье.